придумали тайные места для встреч. Все это было подсказано инстинктом, не обсуждалось и не решалось. Мы должны были прятать свое сокровище, чтобы его как-нибудь не повредили, не высмели, не осквернили. Мои родители, конечно, знали, кто такая Хартли, но у нас она почти не бывала. Они так не любили, чтобы кто-нибудь приходил к нам в гости, да и я этого не предлагал. О моем особом интересе к ней они не подозревали, считая, что в моем возрасте никаких особых интересов быть не может. Ее родители, знавшие о моем существовании, тоже нами не интересовались. Впрочем, я им, кажется, не нравился. Был у нее старший брат, тот презирал нас обоих. Наш мир оставался замкнутым и тайным. Родителей мы успеем оповестить позже, когда поженимся. А поженимся мы непременно, когда нам исполнится 18 лет. Мы были ровесниками, мы целовались, но дальше этого не заходили. Не забудьте, дело было давно. Попробую описать Хартли. О, моя милая, как ясно я тебя вижу. Именно вижу, а не воображаю. Свет в пещере, не огонь, а свет дня. Может, это единственный свет в моей жизни? Тот, что озаряет истину. Не мудрено, что я боялся потерять его и навсегда остаться во мраке. Тут слились все слепые детские страхи, так рано внушенные мне матерью. Не поцелует, унесет свечу. Хартли, моя Хартли. Да, я вижу ее, как сейчас. Прыжки в высоту, веревку поднимает все выше, а она все перелетает через нее, и зрители каждый раз вздыхают с сочувственным облегчением, а я изнемогаю от тайной гордости. Она была чемпионкой по прыжкам в своей школе, во многих школах, и по бегу тоже. Хартли всегда занимала первое место, а я кричал «Ура!» вместе со всеми и смеялся от сокровенной радости. Хартли. Все затаили дыхание. Вот она присела на параллельных брусьях, блестят ее голые ляжки. Учитель гимнастики поговаривает об Олимпийских играх. «О, Дух Святой, на нас сойди, огнем небесным освети». Мы вместе конфирмовались. Наша любовь приняла благословение свыше. Помню, как Хартли пела в церкви, подняв свое ясное, невинное, прелестное лицо к свету, к Богу, к той радости, которую она знала, принадлежит ей по праву. Мы много говорили о религии, как и обо всем на свете, и чувствовали, что мы избранные, и любовь охраняет нас. Мы ощущали свою невинность и думали, что всегда быть хорошими не составит труда. Я помню восхитительный смех Хартли, но не помню, чтобы мы поддразнивали друг друга или много шутили. Наше счастье было торжественно, свято, и мы сторонились грубоватой болтовни одноклассников. Вопросы пола, мне кажется, не вызывали у нас любопытства. Мы были одно, и только это имело значение. Мы жили в раю. Мы уносились на велосипедах и лежали в лугах среди лютиков, у железнодорожных мостов, на берегу каналов, на пустырях, ожидающих застройки. Наша сельская местность уже превращалась в пригород, но для нас она была чудесна и наполнена смыслом, как Эдем. Хартли не была особенно умной, начитанной девочкой. Она обладала мудростью невинных, и мы общались, как ангелы. Ей было легко во времени и в пространстве. Вижу, как она мне улыбается. Она была красива, но особой, скрытой красотой. В школе она хорошенькой не числилась. Иногда лицо ее бывало тяжелым, почти суровым, а когда она плакала, то становилась похожа на младенца-поросенка в Алисе. Она была очень бледная, находили, что у нее болезненный вид, а на самом деле она была крепкая и здоровая. Лицо у нее было круглое, белое,